Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. И я весной и летом жил неподалеку от Томилино, на дачном садовом участке. Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами. Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на бревнах, глядя, как между елками вырастает сизое и кудрявое дерево, самоварный дым. Яблоки, а не картошка. Ага. Антонюка, а чё ты-то ничего не сажаешь? Да? Вон вокруг сады цветут, кухни дымятся, гамаки скрипят. А у тебя две елки для самовара на пеньке. Плохо, что ли? Вот надо тебе собаку завести. Одному скучно жить, а собака друг человека. Вот. Да. А у меня знаешь, сколько собак? Сколько? А я сам не знаю. Но мне они по должности положены. Склад стерегут. Ну, я им каждый день чугунок картошки варю. А иногда у меня их штук 5-6 собирается. Ух, откуда так много-то? Набегает откуда-то. А я куда не пойду, собаки ко мне пристают. И на рынке у киоска. И на склад всегда с приплодом возвращаюсь. Тут как-то разбогатеть решил, взял одного своего. Сторожа на шнурок ты повел продавать на рынок. Ну, думаю, хоть рубль-то выручил. Да, выручил. Да куда там? Опять с прибавкой вернулся. Да. Кроме своего зверя, еще и кубика привалу, которым приткнуться некуда. Слушай, а правда, давайте Тузика приведу. Ну, временно, на лето. Для компании. Какого Тузика? Ну, собака. Зубы, о, да. Башка, во. Что за имя, Тузик? Вялое какое-то. Ну, надо бы назвать покрепче. Ну, Тузик хорошее имя. Да. Все равно, как Петр или Иван, а то назовут собаку Джанна, или Джеря. Да-да-да. Что за Джеря, не пойму. Вот будет согревать тебя ночью. Ага. А то спишь ты где? Ни кровати у тебя, ни раскладушки. Небось, в спальном мешке спишь? Да нет, не в спальном. А где? А вот в твоем, из-под картошки. Вот в этом. Ты что? А что? Мешок прочный, холщовый. Ну, я его выстирал, конечно. Прежде только вот Пичугин на нем написано. Так это не отстиралось. Пичугин какой-то. Ой. Вот я спал однажды под елками в мешке Пичугин. Уже наступило утро, солнце поднялось над садами, а я не просыпался. И снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мне мои щеки, чтобы побрить. Дело свое парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза. Страшного увидел я парикмахера. Надо мной висела черная и лохматая собачья рожа с желтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пес этот облизывал мое лицо. Что? Зачем? Долго спишь? Это тебе подарок. Тузик заспит. Ну и Тузик, фу ты. Ты смотри, как радуется. Будто век знал тебя. Да, лапка прямо чугунная. Отдай мыло. Смотри, чугунный. Аким Ильич таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину, подбросил, а Тузик ловко поймал ее на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам. Наводить ужас на людей – вот было главное его занятие. Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали, заметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным ревом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слез, катаясь на спине. Чтобы предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись «Осторожно, злая собака». Но подумал, что это слабо сказано. И так написал: «Осторожно, картофельная собака». В дачном поселке вскоре прошел слух, что картофельная собака – штука опасная. Ух ты, какая собака большая. Дядь, а почему она картофельная? Почему? А вот смотрите, Тузик, лови. Видел, на лету хватает. Дядь, а вы скоро с ним гулять пойдете? Да вот, поводок надену и пойду. А можно мы с вами? Ну, если не боитесь. Мы-то не боимся. А вот бабушка испугалась. Тузик, рядом. Ой, колбаса! Я глянул на Тузика. Из его пасти торчал огромный батон толстой вареной колбасы, похожей на дирижабль. Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок. По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал, где придется. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой. Детский ботинок, рукав от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Все это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил: «Ну, молодец! Ай, запасливый хозяин!» Ну вот как-то раз Тузик принес домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая. В ужасе я метался по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду замирая, глядел я на калитку. Вот войдет разгневанный хозяин. Но хозяина все не было. Зато появился Аким Ильич с мешком картошки за плечами. Ой, гостей принимайте. Курями угощать будете. Да это вот его трофей. Не знаю, что и делать. Жирная. Да. Ну-ка. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, а больше или нет? Что это? Что это? Я тебя спрашиваю. Понял или нет? Да все он понимает. Вон, рожа какая горестная. Горесть. Как у клоуна в цирке. Глаза нахальные. Да. Что с курицей-то делать? А что делать? Подождем, пока хозяин придет. Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Курица тухнет. Тухнет. Да. Так что же делать? Надо щипать. А щипать? Заводи-ка, брат, костер. Вот тебе и стружка на растопку. И дальше что? Победаем, как люди. От обедов Аким Ильич подвесил над костром чайник. Что стоишь, качая, тонкая и бедна. Жирная была курица. Да. Наваристая. Головой склоняясь до самого тина. Эй, кто тут? Хозяин? Я? В чем дело, земля? А в том, что эта скотина утащила у меня курицу! Туся, цыц, замолкни! Заходи, земляк! Че через забор попусту кричать? Нечего мне у вас делать! Ну, ну вот, сядем, потолкуем. Утащил, а? А вот тут местечко хорошее. Это надо же. На ватнички, на ватнички. Вот ведь. Где курица-то? Сколько ж вы кур-то держите? Наверное, 10. Десять. 22 было. Теперь вот 21. Очко. Куриный завод. А может, нам кузов везти? Будут туда бегать. Квахтать, как думаешь, земля? Да что мне-то? Вы лучше мне вот... Правильно, мы лучший сад. Сад насадим. Не как знаю. Думаешь, можно на таком участке сад насадить? Не знаю. Вы давайте мне вот а тут... Почва глинистая здесь. На таких почвах картошка бывает мелкая, как горох. Я с этой картошкой совсем измучил. Но! Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам все макароны. Макароны, макароны, знаешь? Картошки у нее нет, а? Так ведь у нас-то целый мешок. Бери! На кой мне ваша картошка? О, картошка. Курицу гоните. Или сумму денег. Картошка хорошая. Картошка. Яблоки, а не картошка. Антоновка. Да, у нас есть она, отварная. Попробуй-ка. Ну-ка, давай попробуй. Я мундир с ее для тебя сделаю. А сюда вот. Ну-ка, попробуй. А ну попробуй. Конечно, попробуй. А то все макарон, да? Ну давай. Ага, попробуй. Ну. Как? Ага. Ой, слушай, а картошка-то вкусная. Ну, пирожное. Что, пирожное? Как же вы ее выращиваете, да? А мы ее никак не выращиваем. Как это? А потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается, как поет. Насыпай сколько надо. Пусть ведро насыплет и хватит. Ну, человек несчастье, наша собака съела его курицу. Так пусть сыплет сколько хочет, чтобы душа не болела. На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к елке. Кончились его лебединые деньки. Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дергал цепь, что с елки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь и выводил Тузика погулять. Я отводил его подальше в лес и отстегивал поводок. Он призывно лаял и носился по всему лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с ревом выскакивал из засады. Мы катались по траве и рычали. А Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех. Душа у владельца курицы, видимо, все-таки болела. Однажды утром у нашей калитки появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и, наконец, решился войти. Странное дело, Тузик не рычал и не грыз цепь, чтобы сорваться с нее и разорвать вошедшего. Это вы, Пичугин? Да нет. Это мешок Пичугин. Собак распускаете? Что вы, товарищ сержант? Видите, на цепи сидит. На эту собаку поступило заявление в том, что она давит кур, а вы этих кур поедаете. Всего одну курицу, за которую заплачено. О, это очень мирная собака. А почему она картофельная? Это что же... За пород такая. А вот смотрите. Берем картофелину. Ага. Внимание. Тузик. Оп. Ай, молодец. Видели? Странное животное. Картошку ест сырую. А погладить его можно? Конечно, можно. Тузик. Ух ты. Странно. А говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает. А я тут вот вдруг ее глажу. Тузик чувствует хорошего человека. Растрепин, будем знакомы. Очень приятно. Приходите еще. Да, я, пожалуй, пойду. Ну, молодец, Тузик. Только тут я понял, какой Тузик все-таки великий актер. Пока сержант водил рукой по его нечесанному загривку, картофельный пес застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнет сержанта в руку. Но когда милиционер стал уходить и повернулся спиной, проклятый картофельный пес-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрепин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слез, катаясь на спине. Значит так, еще одна курица и все. Протокол. Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику на картофельный склад. В последний день на прощание мы пошли в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брел следом. Чтобы немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками. Да что-то все мазал, и веселья не получалось. Я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошел и прилег рядом. Играть ему не хотелось. Я все-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и стал ее терзать. Так что чернушки запищали. Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса. Там тоже готовились к отъезду. Связывали узлы, обрывали яблоки. Что? Стоишь, качаясь, тонкая рябина. Хороший год, урожайный. Яблоков много, грибов, картошки. Да. Чего ты расстроился-то? В твоей жизни будет еще много собак. Головой склоняя нас, собаки, нас. По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ждали электричку. На платформе было полно народу. Повсюду стояли узлы, чемоданы, корзины с яблоками и с грибами. Чуть ли не у каждого в руке был осенний букет. Подошла электричка, забитая дачниками и вещами. Ну вот и так, лезу тут, яблоку негде упасть, а эти собаки. Ну не волнуйся, ладно, земля. Ладно. Волнуйся, волнуйся. Было бы яблоко, куда упасть? Ну ты шути, шути. Но нельзя рябине в дубу перебраться. Знать, судьба такая. Век одной качаться. Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали березы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами. Хороший это был год, урожайный. В тот год в садах пахло грибами, а в лесах – яблоками. На детском острове